Ибо дочь твоя подобна молодой пальме у воды и цвету гранатовой яблони в саду, и сердце мое дрожит от вожделения к ней, и я понял, что без нее мне и дыхание не в радость. Тогда, как ты знаешь, князь города Емор, которого народ приветствует криками ликования, прибыл к тебе, чтобы поговорить со своим братом и посоветоваться с моими братьями, твоими сыновьями, и ушел обнадеженный. И когда я пришел сам, чтобы посвататься к Дине, дочери твоей, и попросить у вас воздуха, которым я мог бы дышать, вы сказали: «Дорогой, ты должен обрезаться, прежде чем Дина станет твоей, иначе это будет для нас мерзость перед нашим Богом». И я не ранил обидой сердца отца моего и братьев моих, и ответил по-дружески: «Я исполню ваше желание». И я радовался сверх меры, и велел Яраху, писцу книги Божьей, поступить со мной так, как вы наказали. И натерпелся такой боли под его руками, и после, что у меня лились слезы, и все ради Дины. Когда же я пришел к вам снова, оказалось, что все напрасно. Тогда, поскольку условие было выполнено, Дина, дитя твое, пришла ко мне, чтобы я показал ей любовь на своей постели, к величайшему своему и не меньшему ее удовольствию, как я узнал из ее собственных уст.